но он взял ее руку, притянул к себе. «Ты сюда сядь, ко мне». Она откинула простыню, села. Он долго смотрел на нее, все держал ее руку, потом медленно поднес к губам и поцеловал. Она покраснела и почувствовала, как все вдруг замлело в ней. «Господи, что же это? Выходит, я все еще люблю его? А зачем мне это? Ведь я старая». «Ты мой друг», — бормотал он. «Старый, верный друг, и ближе тебя никого у меня нет». Она старалась высвободить руку и все думала. «Зачем мне это? После всего все давно отболело, и я привыкла быть одна. Надо доживать, как есть, и все оставить, как есть». Она поправила упавшие на лоб волосы, словно для того и понадобилась ей рука, чуть отодвинулась. Он спросил: «Почему ты не носишь это платье? Оно тебе идет? Оно слишком открытое, а я старая». «Ну и что? Старость, естественно, ее не надо стыдиться». «Я и не стыжусь, но и прихорашивать свою старость не хочу». Он вздохнул, отвел глаза. Открытая форточка отбрасывала на стену солнечный зайчик. Он метался по обоям. Иван Михайлович елозил по стене ладонью, норовил накрыть яркое радужное пятно. «Черт знает, как мы с тобой живем!» Стараясь не смотреть на нее, сказал он. Она молчала, и он опять заелозил по стене ладонью. Потом устало опустил руку. «Уму непостижимо! Стоило так долго жить вместе, чтобы потом, почти перед смертью, брать друг у друга взаймы кусок хлеба». Ей было неприятно, что он заговорил об этом. Впервые так откровенно и осуждающе. Она считала, что об этом говорить никогда не нужно, потому что стыдно. Можно ведь без всяких разговоров перестроить жизнь и жить иначе. «Ты молчишь, а между тем виновата больше меня. В твоей власти было остановить мои чудачества. Помнишь, как тогда в госпитале ты надавала мне по мордам?» И она опять вспомнила ту забитую людьми и костылями лестницу, и как он, держась здоровой рукой за перила, перешагивал через перевязанные и в гипсе ноги, спешил вниз, сшибал людей, и как она била его по щекам, била и плакала, а потом увидела, что он босой. «Человеку иногда полезно получить по морде», — сказал он. «Наверное, он в чем-то прав. Наверное, надо было хоть как-то бороться, за него бороться, за всю их прожитую жизнь, не отдавать ее на съедение ни годам, ни обстоятельствам». А она растерялась тогда, замкнулась в оскорбленном молчании, а надо было стучать кулаком и кричать, кричать. А сейчас что же? Никто и ничто не поможет сейчас. Слишком необратимо сдвинулись их отношения, и врозь пошла вся жизнь. «По борде это никогда не поздно», — засмеялась она. «Свое получишь». Он опять было потянулся к ее руке, но она сразу встала, принялась наводить на тумбочке порядок. Он вздохнул, сказал с облегчением: «Ну, все, теперь будет по-другому». «Зачем он опять об этом?» — поморщилась она. Заставила его принять таблетки, прополоскать горло. Потом он снова откинулся на подушки, устало закрыл глаза. «Знаешь, о чем я сегодня думал? Будешь ли ты плакать, когда я умру?» Вечером пришла Евгения Ивановна с мужем.